и Бао Юй очутился совершенно один среди пустынной равнины. «Я помню, что вы привели меня сюда, а сами исчезли», — воскликнул Бао Юй, хватая Хэшана за руку. «Я встретил здесь нескольких близких мне людей, но они не захотели говорить со мной, а потом вдруг превратились в демонов. Скажите, снилось мне все это или происходило наяву?» «Ты читал что-либо украдкой, когда попал сюда?» — спросил его Хэшан. «Если он привел меня в страну бессмертных, значит, он и сам бессмертный», — подумал Бао Юй. «Разве можно от него что-либо скрыть? К тому же мне надо кое о чем его расспросить». «Я читал реестры», — признался Бао Юй. «Выходит, ты ни в чем не изменился», — со вздохом произнес Хэшан. «Если ты читал реестры, неужели ты опять ничего не понял? Все мирские страсти — это наваждение. Постарайся запомнить это. И если все же тебе что-то останется непонятным, я объясню. А сейчас иди домой». С этими словами он так толкнул Бао Юя, что тот не устоял на ногах и упал. «А!» — вырвался у него крик. Все, находившиеся в комнате, глядя на Бао Юя, плакали. Но когда он закричал, они поняли, что он приходит в себя, и стали окликать его. Бао Юй открыл глаза, он по-прежнему лежал на кане, а возле него стояли госпожа Ван, Бао Чай и другие близкие с покрасневшими и вспухшими от слез глазами. «Я вырвался из объятий смерти», — подумал Бао Юй, вспоминая, что ему пришлось пережить. Все события отчетливо сохранились в его памяти. Он невольно расхохотался. «Да-да, так и есть». Госпожа Ван решила, что он снова впадает в безумие, и поспешила позвать врача, а затем послала девочку-служанку доложить дзя Джену. Бао Юй пришел в себя и заговорил, так что приготовление к похоронам можно отменить. Тогда дзя Джен пришел поглядеть на сына. Убедившись, что Бао Юй действительно в полном сознании, он вскричал: «Несчастный, как ты нас напугал!» Из глаз дзя Джена покатились слезы. Он несколько раз тяжело вздохнул, а затем вышел, чтобы распорядиться насчет врача, который должен был осмотреть Бао Юя и прописать ему лекарства. Ше Юэ, которая незадолго перед этим подумывала, как бы покончить с собой, сейчас успокоилась. Госпожа Ван приказала подать коричный отвар и заставила Бао Юя выпить несколько глотков, после чего силы стали понемногу возвращаться к юноше. Госпожа Ван даже повеселела и на радостях простила Ше Юэ. Затем распорядилась передать Бао Чай принесенную монахом яшму, наказав молодой женщине следить за тем, чтобы Бао Юй носил яшму на шее. «Где он нашел эту яшму?» — думала госпожа Ван, вспоминая о Хэшане. «И почему он сначала требовал деньги, а потом исчез? Может быть, это какой-нибудь святой?» Судя по намекам Хэшана, можно предположить, что эту яшму он нигде не нашел, — сказала Бао Чай. «Видимо, он просто потихоньку утащил ее у нас из дому, когда ее где-то затеряли». «Но как он мог ее взять, если яшма была в доме?» — удивилась госпожа Ван. «Если смог принести, значит, мог и утащить», — уверенно сказала Бао Чай. В тот год, когда потерялась яшма, старший господин Лин Джи Сяо ходил гадать. Вмешались Си Жень и Ше Юэ. И потом, после свадьбы нашей второй госпожи Бао Чай, мы говорили ей, что в предсказании было слово «шан», вознаграждать.